Глава 20. Арик. По иронии судьбы, самым безопасным местом для его невесты оказалась клетка, кишащая рыбами-людоедами. Арик вошел в свою спальню, огромную прямоугольную комнату с массивной кроватью, завешенной балдахином. Слева от нее помещались два столика и большое позолоченное зеркало. Справа располагалось несколько стульев, повернутых сиденьями к камину и набору оружия. Скудное убранство, но принца устраивало. Да и не так часто он здесь ночевал. Дальний конец комнаты выходил на улицу и поддерживался только большими мраморными колоннами. С потолка свисали прозрачные белые занавески, создававшие атмосферу уединения. Но все это глупости. Арик никогда не мог сомкнуть глаз в этой комнате. Слишком открытое пространство. Он пересек помещение и раздвинул занавески, после чего вышел во внутренний двор, заросший высокими лиственными кустарниками. Раздвигая их в стороны, Арик пробирался к находившемуся в центре бассейну с подогревом. Шейн и Ронан уже ждали его на месте. Обычно веселый рыжеволосый Ронан уставился на него с жалостью. Арик поднял руку, прежде чем друг успел произнести хоть слово. «Ничего не поделаешь». Шейн нахмурился и скрестил руки на груди. «Новая жена?» Арик свирепо глянул на своего помощника. «Как я мог отказать? Сорен уже принял решение. Он знал, что я не хочу снова жениться, и поэтому объявил об этом публично. Как думаешь, он знает, что мы задумали?» — спросил Шейн. «Трудно сказать». Арик откинул волосы со лба. «Я исполнил все, о чем он просил. Король достаточно высокомерен, чтобы поверить, что я целую землю, по которой он ходит. Но достаточно умен, чтобы знать, если меня не остановить, я могу стать опасным. Дикая девушка из Лорна, вот с чьей помощью он планирует тебя контролировать», — подсказал помощник. Ронан фыркнул. «Это если она проживет достаточно долго». Арик бросил сердитый взгляд на своего друга. Ронан насупился и поднял руки. «Все думали об этом, я просто сказал вслух. Теперь у нее на спине мишень, а она даже не в курсе». Шейн фыркнул. «Эта женщина знает, что она в логове врага. Принцесса не глупа, но она обуза. Не стал бы отрицать, что она попытается тебя убить, Арик». Слова друга вызвали у принца ухмылку. Ему нравились женщины с характером. Однако улыбка померкла. Хватит ли у нее навыков, чтобы выжить? Он в этом сомневался. «Король даровал мне власть, независимо от того, намеревался он это сделать или нет. Острова контролируют торговый путь, алмазы и драконов. Люди не отнесутся к твоему правлению благосклонно», — напомнил Шейн. «Верно, но если я вернусь с наследницей, это может помочь». Ронан провел рукой по бороде. «Гипотетически это может сработать, но только если ее не убьют. За ней уже могли кого-то выслать. Я приставил к принцессе надежных людей», — ответил Арик. «Никто не доберется до нее этой ночью, но ей потребуется постоянная защита». «Невидимая защита», — добавил Шейн. «Любое особое отношение к ней будет замечено и вызовет еще больше проблем. Не выказывай к ней симпатии». Арик усмехнулся. «Когда это я влюблялся в женщину? У меня одна цель». Шейн изучил его и кивнул. «Тогда договорились. Я распоряжусь, чтобы невидимые защитники следовали за ней по пятам. Никто не узнает, что они рядом». Он шагнул к Арику и сжал его плечо. «Знаю, ты этого не хочешь, но так будет лучше». Арик кивнул, и его помощник растворился среди растений. Ронан вытащил фляжку из своего жилета и протянул Арику. «Может, отпразднуем твою последнюю ночь в качестве неженатого мужчины?» Арик взял у него флягу и откупорил ее. «За мой четвертый брак. Пусть этот не закончится кровопролитием и угрызениями совести».